Маркиз де Караба. Задумал старый Караба народ наш превратить в раба. На отощавшем скакуне примчался он к родной стране, и в старый замок родовой, тряся упрямой головой, летит сей рыцарь прямиком, брецая ржавым тесаком. «Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба!» «Внимайте, — молвит наш храбрец, — аббат, мужик, вассал, купец, я твердо охранял закон, я возвратил монарху трон, но если клятвы все поправ, мне не вернет он древних прав, тогда держись, я не шучу, я беспощадно отплачу. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба!» Идет молва, что род мой гол, что прадед мой был мукомол. Клянусь, по линии прямой Пипин короткий предок мой, и этот герб свидетель в том, насколько стар наш славный дом. Пускай узнает вся земля, я благородней короля. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба! Мне не грозит ни в чем запрет. Есть у маркизы табурет. Сынишку сам король пригрел, в епископы идет пострел. Мой сын барон, хотя и трус, но у него к наградам вкус. Кресты на грудь — его мечта, получит сразу три креста. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба! Итак, дворяне, с нами Бог. Кто смеет с нас тянуть налог? Все блага свыше нам даны, мы государству не должны. Укрывшись в замок родовой, одеты в панцирь боевой, префекту мы даем наказ, чтоб не дурил народ у нас. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба! Попы, стригите свой приход, разделим братски ваш доход. Крестьян под феодальный кнут, свинье народу рабский труд, а дочерям его почет, всем до одной наперечет. В день свадьбы право мы даем с сеньором лечь в постель вдвоем. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба! Кюре, блюди свой долг земной, делись доходами со мной. Вперед, холопы и пажи, бей мужика и не тужи. Давите грабить мужичье, вот право древнее мое. Так пусть оно из рода в род к моим потомкам перейдет. Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба! Маркиз де Караба. Пипин Короткий умер в 768 году. Первый король франков из династии каролингов. Есть у маркизы табурет. Речь идет о привилегии знатнейших придворных дам сидеть в присутствии короля.